Урфин стал огородником. Работал быстро, но как-то нудно, неинтересно. Работа не приносила ему радости. Но вот Джус задумался о себе, о своих делах. И словно заново родился. И все вокруг изменилось. С его занятиями начали происходить непривычные вещи. Дело у него спорилось так, что он сам удивлялся. Он отремонтировал домик в долине, покрасил его самыми веселыми красками, какие нашлись в его хозяйстве, и почувствовал, что его прямо тянет заняться огородом. Да не просто заняться. Со дня, когда он получил приглашение Страшилы и понял, что жители волшебной страны совсем больше не сердятся на него, ему постоянно хотелось что-нибудь изобрести для них. Смелости и терпения Урфину было не занимать. И он вырастил на своей усадьбе такие небывалые плоды, что даже филин Гуамока, сначала недоверчиво отнесшийся к затее Урфина, затем проникся безграничным уважением к нему. «Эх, невидаль! Угу!» — ухал он, взмахивая крыльями. «Небывальщина! Видно, хозяин, ты еще умеешь колдовать!» Здесь была золотая морковка, голубые огурцы, красно-прозрачные, словно гранаты, сливы и яблоки, солнечные, точно апельсины. Что и говорить, плоды получились очень нарядными. А главное, привлекал в них не столько цвет, а то, что они были сладкими, большими, вкусными. Видно, не случайно Джуса потянуло к огородничеству. Разводить овощи и фрукты для других было куда как интересно, и из этого вышел толк. Как только великолепные плоды созревали, Урфин нагружал ими доверху тачку и отвозил в изумрудный город. То был настоящий праздник угощения. На него спешили все, кто мог, со всех концов волшебной страны. Причем Урфину хотелось никого не обидеть, а дарить всех жителей и гостей. Он много раз наполнял свою тачку грудой плодов и торопился обратно в город. Перевозка была дальней и нелегкой. И тогда жители волшебной страны послали в распоряжение Джуса деревянного гонца. Скороногий гонец никогда не уставал. Он доставлял дары Урфина с ошеломительной быстротой. Урфин готовил для гонца овощи и фрукты, собирал их, выкапывал, ополаскивал ключевой искрящейся водой, которую жаркое солнце тут же просушивало. Джус аккуратно складывал плоды в тачку. Жители изумрудного города не отпускали его до тех пор, пока он не съедал целую гору пирогов, которые были особенно вкусны у хозяек чудесного города.